10.3. С какой целью старший наставник потащил меня к профессору Сиверу, я так, честно говоря, и не понял. Он ведь запросто мог подрядить на переноску кусков голема кого-то из учеников или даже подчиненных. Но нет. Велел тащить тяжеленный мешок с самолично отобранными обломками именно мне. «Не барское это дело!» — буркнул я в ответ, не спеша выполнять распоряжение. Осмотр магического создания затянулся до самого обеда. А я еще в приюте, как-то незаметно для себя самого, привык питаться не когда придется, а по расписанию с первым, вторым и травяным отваром. Старший наставник глянул в ответ откровенно недобро. «Это кому вообще надо, мне или тебе? Кто больше в поиске виновного заинтересован?» «Ха, чего его искать-то?» — усмехнулся я. «Оба двое на трибунах сидели. Выбирай любого». «Нет», — отрезал старший наставник. «Ни Царислав, ни Долян к этому отношения не имеют». «Откуда такая уверенность?» Ответом меня не удостоили. «Мешок!» — потребовал старший наставник, начиная терять терпение. Я с обреченным вздохом повиновался. Ситуация складывалась откровенно дурацкая. С одной стороны, я был кровно заинтересован в разоблачении пособника Сурьмы, а с другой — его ведь и расколоть могут. Тогда ниточка неминуемо дальше потянется. И такой вот ниточки в петлю свиться ничего не стоит, а я и без того по самому краю хожу. Как бы то ни было, профессор Сивер обрадовался нам как родным. «Проходите, проходите!» Разрешил он, поднялся из-за стола и решительно двинулся к буфету, небрежно бросив на ходу. «Мешок в угол кинь!» Старший наставник тихонько вздохнул, будто наперед знал, что именно случится дальше. Точнее, даже знал без всяких «будто». Профессор во все том же домашнем одеянии задумчиво оглядел сосуды и бутылки с разноцветным содержимым. После чего... остановил выбор на хрустальном графине с чем-то оранжевым. «По такому случаю отведаем-ка мы цитруса». Помимо правил этикета, чистописания и арифметики, Заряна взялась подчивать меня всяческими яствами и южными плодами, которые раз в седмицу ей присылал папенька. И теперь я вполне мог отличить абрикос от персика, а лимон от цитруса. Как по мне, последний на вкус был не так уж и плох, но старшего наставника откровенно передернуло. И если ему отказаться от угощения не хватило духу, то я отмалчиваться не стал. «Профессор, я не пью». «И почему же?» — удивился старичок, уже наполнивший две вместительные рюмки жидкостью цвета разведенной оранжевой краски и взявший третью. «Выпивка туманит разум и в конечном счете убивает». «Хм, убивает!» — хмыкнул профессор. «Не так быстро. Есть куда более верное средство». Но я лишь покачал головой. Биток был тем еще мордоворотом, а прикончила его сущая безделица. Всего-то два стакана хлебного вина. Не обошлось, правда, и без разделочного ножа, но не захмелей подручный Горелого от выпитого, он бы точно не стал задирать незнакомых ухарей. Так что прикончила его именно пойло. «Как скажешь!» — отмахнулся от меня профессор, выпил и покачал головой. «Молодежь!» Старший наставник выдохнул, помедлил миг и тоже опрокинул в рот рюмку. Хоть и скривился, но он и не подумал возразить, когда хозяин кабинета, у которого в глазах прорезались оранжевые прожилки, налил снова. «Молодежь!» — повторил профессор и вернулся на свое место. Выставил с одной стороны рюмку, а с другой — графин, и вздохнул. «Они еще требуют возродить внутришкольный турнир и вернуть разделение учеников по факультетам и кафедрам, чтобы непременно соревноваться командами. Поразительная незамутненность! А не проще ли тогда завалить все мешками с порохом и черкнуть спичкой? Ну, чтобы уж точно никто не уцелел, а от школы не осталось и камня на камне». Он вдруг посмотрел на старшего наставника и сказал. «Не стой, горе свет, садись, выпьем». И они выпили, а я остался стоять. «Можно подумать, ученикам нужен дополнительный повод для ненависти друг к другу. Можно подумать, у них мало противоречий без турниров, факультетов и кафедр». Продолжал изливать душу профессор. «Да нам едва-едва удается перековать в тайнознацев мещан и крестьян. На дворян давно махнули рукой. А все почему? Да просто страха в людях не осталось. Вот ты, Горесвет, если своего шутника найдешь, что с ним сделаешь? Пожуришь и в карцер на седмицу посадишь. А раньше бы шкуру содрали и в кипящем масле сварили, и все бы мигом шелковыми стали. О, какие у нас наставники были! Лютейшие звери! Архимаги им слова против сказать боялись. Асессоры мелкой дрожью тряслись. Но зато и результат был. А что сейчас?» Старик потянулся за графином, и вынужденный собеседник попытался его остановить. «Не стоит, пожалуй». «Вздор!» Не стал ничего слушать профессор и разлил по рюмкам оранжевое пойло. А после вдруг вспомнил обо мне. «Ну, юноша, и как же так вышло, что тебя едва не поджарили простеньким огненным копьем?» Я пожал плечами. «Оно отторжение пробило». «Отторжение?» Профессор Сивер опрокинул в себя рюмку и грохнул ее о стол. «А почему огненный щит не выставил?» Старший наставник с тоской поглядел на порцию оранжевой отравы в руке и сказал. «Это абитуриент». «И что с того, что абитуриент?» Профессор вскочил из-за стола и всплеснул руками. «Излив у него сформирован, а огненный щит и на одном узле прекрасно строится». Он потребовал. «Ну-ка, ставь отторжение и накачивай воспламенением. Давай, гори свет, подстрахуй его». Старший наставник с обреченным вздохом влил в рот содержимое рюмки и поднялся на ноги. «Делай, Лучезар», — разрешил он. «Только постарайся не устроить пожар». Я потянул в себя небесную силу, собрал ее у солнечного сплетения и волевым усилием разделил на два потока. За счет одного поставил отторжение, другим напитал приказ воспламенением и тем самым, надо понимать, превратил его в одноузловый огненный щит. С легким хлопком передо мной раскинулась бледно-оранжевая пелена. Профессор Сивер оглядел ее и покивал. Затем налил себе и выпил, а после этого, безо всякого предупреждения, вскинул руку. В меня ударило пламенное жало. Но огонь слился с огнем и жгучим пологом разошелся во все стороны. Оставил подпалину на паркете и закоптил потолок, а еще поджег штору. Впрочем, ту сразу затушил старший наставник. Профессор хохотнул и отвернулся вновь наполнить рюмки. Так что, когда в кабинет заглянул его встревоженный шумом ассистент, я стоял посреди задымленной комнаты и как дурак удерживал огненный щит. Молодой человек выразительно прочистил горло, подошел к окну и распахнул его. А после удалился, так и не произнеся ни единого слова. Я опомнился и развеял защитный барьер. «Сродство и противоположность энергий», — с важным видом объявил профессор Сивер, воздев к потолку указательный палец. «Действенность приказа зависит от вложенной в него энергии и воли заклинателя. Его преодолевает всякий чуть более сильный или просто умелый соперник. А вот сломать, пусть даже и самый простенький аркан негодным инструментом, так легко уже не выйдет. Огненный щит, к примеру, прекрасно держит пламя и лед. Способен перебороть воду, но едва ли поможет против земли и почти бесполезен против воздуха. Что касается других аспектов, то не с тем числа. Что-то пробьется, что-то нет». Я шумно выдохнул и заложил руки за спину, стремясь скрыть дрожь. Впрочем, мое состояние от хозяина кабинета не укрылось. Он взмахом руки выгнал в окно витавший под потолком дым и все так же, не сдвинувшись с места, притворил раму. «Не переживай. Для ограничения размеров полога требуется еще один узел». Он посмотрел на старшего наставника. «Постой, Грисвет, они этого не умеют». Тот в ответ покачал головой. «Ха!» — выдал профессор, глаза которого загорелись оранжевым огнем, и вскинул руки. «Смотри и учись!» Фигуру старика окутало нестерпимое сияние. Оно сгустилось, приобрело узнаваемые формы, а миг спустя, невесть откуда взявшиеся в нашем мире части доспеха, с оглушительным грохотом соединились в единое целое, заключив профессора в словно бы откованные из чистейшего пламени латы. У меня аж глаза на лоб полезли. А хозяин кабинета откинул в сторону неведомо куда сгинувшую сразу после этого булаву, поднял забрало затейливого шлема и взял рюмку. «Выпьем!» И они снова выпили. На этот раз старший наставник и не кривился уже даже. Но о цели нашего визита сюда все же не забыл и жестом указал мне на мешок. «Так вот выходка с голема, профессор». Тот будто бы стряхнул с себя ненужный более доспех и разрешил. «Показывай». О цепочке рун, окольцевавшей отломанную культю, он сразу сказал. «Дополнительная фокусировка вложенных чар. Такой примитив кто угодно нацарапать мог». А вот куски с фрагментами формулы, прикрывшие голема от огня, старик изучал несравненно дольше. «Небезынтересная работа. Прямое обращение к вложенному в куклу заряду. Условия для активации. Ограничение потребления энергии. Блокировка перехода на прямое управление. Тебе нужен кто-то с полным курсом ритуалистики. Причем его использовали не в качестве расчетчика. Он сам голема доработал. Иначе так четко на силовые потоки выйти бы не получилось». Горисвет кивнул, и тут с улицы донесся давно уже позабытый мной звук церковных колоколов. «Небесный прилив!» — с нескрываемым облегчением произнес старший наставник. «Ну все, почти отмучились». Профессор Сивер хохотнул и потянулся за графином с настойкой. «Хе-хе-хе, за это стоит выпить!» Думал, в свете скорого небесного прилива о недавнем происшествии с големом никто и не вспомнит вовсе. Но не тут-то было. «Тебе дополнительные испытания приготовили, а ты нам ничего не сказал?» Возмутилась Заряна, стоило только мне опуститься на скамью рядом с ней и Беляной, в зале для общих сборищ. «Вот что ты за человек, Лучезар? Ну как так можно?» Беляна негромко рассмеялась. «О-о-о, ну нельзя же быть такой наивной, подруга!» «Нашего красавчика всего лишь в очередной раз попытались прикончить. Ох, и бедовый он!» «В очередной раз?» — округлила глаза Заряна. «Ну да», — подтвердила черноволосая пигалица и разложила все по полочкам. «Сначала ядро подменили, затем проклятое письмо подсунули, а теперь с големом что-то учудили». «И ты так спокойно об этом говоришь!» — охнула барышня. «Надо же что-то делать!» «Надо», — согласилась подруга Беляна. «Например, держаться от него подальше». «А сама чего не держишься?» — возмутилась Заряна. «Только я за дверь сразу в койку его тащишь». «А это безопаснее, чем с ним под ручку прогуливаться. И еще посмотреть надо, кто кого в койку тащит». Я тяжко вздохнул. «Да будет вам. Никакие это не покушения. Пакости и не более того. Ну, посудите сами. Я бы самое большее в больницу загремел». «И вправду странно», — согласилась со мной Беляна. А вот Заряна возмущенно фыркнула. «Ничего себе шуточки! Особенно с письмом смешно получилось!» «Забудь!» — отмахнулся я. «Все со мной будет хорошо. Надо только этот драный прилив пережить». «У тебя и с этим проблемы?» — прищурилась Беляна. Ничего не оставалось, кроме как отрицательно покачать головой. Проблем я и вправду не ждал. Просто было неспокойно на душе. Только и всего. «В самом деле?» — многозначительно улыбнулась черноволосая пигалица. «А не боишься ноги отморозить или что-нибудь более куда нежное и полезное?» Девчонки захихикали, а я только тут заметил, что они утеплились, поддев под школьную форму кофты и замотав шеи шарфами, а сандалию сменили на сапожки. Внутри крепостных стен зимы как таковой не случилось. Просто было прохладно, промозгло и пасмурно. И я озадаченно хмыкнул. «Хотите сказать, у нас из школы выставят?» «Угу», — кивнула Беляна, — «на мороз». «Да прям на мороз! Уже две седмицы, как весна началась!» Девчонка в ответ лишь закатила глаза. «Тише вы!» Шикнула Заряна, и мы обратили свое внимание на вставшего за кафедру Синёка, с которым я старался не просто никаких дел не иметь, но даже лишний раз не попадаться ему на глаза. «Грядет небесный прилив!» Торжественно объявил наставник, будто кто-то из абитуриентов этого еще не знал. «И встретите вы его вне школы!» А вот второе высказывание стало новостью. Все так и зашептались. Синий ок прищелкнул пальцами, и усиленный приказом звук заставил собравшихся умолкнуть. «Мы тайнознацы, воинство Царя Небесного. Пусть кто-то об этом и забыл, но когда в наш мир вторгаются бестелесные духи и бесы, всяческие демоны и сущности более высокого порядка, именно нам должно вставать на защиту простых смертных. Так завещено, так было, так есть и так будет впредь. Но как защитить других, если вы не в состоянии позаботиться о самих себе? Небесные приливы схожи с прорывами потустороннего. Сегодня мы узнаем, кто из вас достойно прошел очищение духа, а кто обязан успешному завершению ритуала исключительно непомерному потреблению алхимии. Небесный прилив станет вашим последним испытанием». Кто-то из абитуриентов не проникся серьезностью момента и крикнул. «А дальше что?» «Дальше будет у тех, кто это испытание пройдет. Но могу сказать совершенно точно. Через месяц одни из вас станут учениками, а другим придется довольствоваться уже полученными знаниями». На сей раз выражать уверенность, будто решительно все абитуриенты должным образом проявят себя и продолжат обучение в стенах школы, этот ушлый тип не стал. Тут и там послышались возмущенные голоса, и я воспользовался моментом. Встал и двинулся на выход. В спину немедленно уперся тяжелый взгляд, конечно же, узнавшего меня наставника. Но плевать. Зато до построения успел сбегать в бурсу, чтобы поменять сандалии на кожаные полусапожки и подеть под школьную форму еще одну рубаху, доставшуюся мне от Лучезара. Таким предусмотрительным оказался отнюдь не один я. Некоторые и вовсе предпочли легким суконным курточкам кожаные плащи или натянули поверх формы меховые безрукавки. На сей раз до подобных вольностей никому из наставников не оказалось ровным счетом никакого дела. Им хватало забот с теми абитуриентами, которые наотрез отказывались выходить за крепостные стены. Особенно много таковых было среди барышень. Писк стоял до небес. Но нет, никакой жалости к паникерам не проявили. Кого-то вывели за ворота силком, кого-то вынесли на руках. Дальше за крепостные стены велели шагать и остальным. «Куда ты пропал?» — спросил Вьюн, ну а тут ветер сорвал капюшон с его гладкой, как яйцо, головы, и я от удивления даже присвистнул. «Ты чё, лысый?» «Опалило!» — буркнул парень и кинул быстрый взгляд на приятеля. «Это еще что, ерша?» Второй босяк разом напрягся. «Хорош уже!» — рыкнул он. «Завали!» Вьюн захихикал. «Молчу, молчу!» «И многих пожгло!» — поинтересовался я. «Да уж немало!» — вздохнул ёж. «В госпиталь человек 20 загремело. И это еще без тех, кого прямо на арене подлатали». На сей раз для абитуриентов распахнули настежь высоченные створки. А только голова колонны втянулась в них, и до нас тут же донеслись не слишком-то радостные возгласы. Кто-то закашлялся, кто-то нервно рассмеялся. Но вскоре мы и сами начали ежиться, посильнее натягивать капюшоны и прятать кисти в рукавах школьной формы. Студеный ветерок пронизывал до костей, а клонившееся к закату солнце нисколько не грело. И пусть снега на площади не было, зато местами на камнях поблескивала наледь. Ноги начали разъезжаться, кто-то упал, и наставники бросились наводить порядок. «Не напирать! Держать дистанцию!» Их усилиями нас выстроили в несколько длинных шеренг, но и после этого в покое не оставили и начали тасовать почище колоды карт, ломая привычное разделение по отрядам. Меня поставили рядом с Беляной. Поблизости замерли Дарьян, Зван и Огнич, а вот Заряну куда-то увели. Постепенно суета унялась, а возбуждение мало-помалу пошло на убыль. Начали мерзнуть пальцы. Я с тоской глянул на двухэтажные дома в сотне сажений от крепостной стены и тяжко вздохнул. Окна были закрыты ставнями, а из труб повсеместно валили клубы дыма. Внутри точно было тепло и светло. Их обитателям не придется встречать небесный прилив в сумерках и на холодном ветру. Впрочем, благоразумием отличались отнюдь не все обитатели поселка. К немалому моему удивлению, я увидел, что к нам направляются три фигуры в монашеских балахонах. Сочетание черного и ярко-алого цветов оказалось незнакомым. Но долго теряться в догадках касательно принадлежности гостей к конкретному ордену не пришлось. «Эти-то сучки что здесь забыли?» То ли прошипела, то ли даже выплюнула вдруг Беляна. «Не монахи, а монашки, что ли?» — удивился я. «Черная и алая, цвета ордена Алая Раскаявшейся», — подсказал Дарьян. «Заряна вроде бы в их приюте выросла». «Да», — коротко подтвердила Беляна. «Принесла же нелегкая». Но школьные наставники к общению с монашками оказались не расположены. И дорогу тем преградила огненная стена. Невысокая и не слишком яркая поначалу, она очень скоро вымахала до человеческого роста и раздалась вширь, а затем медленно двинулась навстречу незваным гостям, вынуждая их ретироваться. И монашки попятились обратно к домам. После недолгой заминки Синёк самолично провел перекличку и сверку со списком. А дальше ученики взялись разводить абитуриентов и расставлять их на расстоянии в 2-3 сажения друг от друга. «Туда смотрим!» — указывали они на дальний угол крепостной стены. «Тени звезд там!» Кто-то из барышень вновь заохал и запричитал, но никому не оказалось до их истерик ровным счетом никакого дела. «Стоять, смотреть, ждать!» Вот и все, что они услышали в ответ на свои жалобы и просьбы вернуть школу. В школу ушли только наставники и ученики. Все выглядело так, будто нас бросили на произвол судьбы. Но я крепко сомневался, что кто-нибудь подверг бы серьезной угрозе столь существенное вложение. А посему оснований для беспокойства не видел, ну, кроме холода. «С места не сходить!» — накрыл вдруг нас усиленный магией голос Синёка. «Испытание начинается!» Я еще успел задаться вопросом, случайно ли меня и других абитуриентов со склонностью к белому аспекту поставили в первый ряд, или в этом есть какой-то скрытый смысл. А потом вдали вспыхнуло и растеклось призрачное сияние. Небесная энергия накатила, налетела снежным шквалом. обожгла противоестественной стылостью, оглушила внезапной тишиной и умчалась дальше. Кого-то сбило с ног. Где-то в отдалении замелькали оранжевые всполохи. Мы стоим. Разве что Дарьян на шаг отступил назад. Мы только. Сам я загодя закрылся от небесной силы и, не позволив просочиться внутрь стылости, рассек призрачный прилив, подобно волнолому. Ха-ха! Пространство словно исказилось. Площадь сделалась бескрайней. Мы будто бы очутились посреди степи, выстуженной и затянутой полупрозрачной туманной дымкой. Ближайших соседей еще видно, а дальше одни только силуэты. «Всем стоять!» Вколоченный мыслеречью приказ заставил болезненно поморщиться. А миг спустя тут и там замелькали белесые тени. Увлекаемые потоком небесной силы духи пролетали мимо и не задерживались, но не все. Возникший из ниоткуда призрак не умчался прочь, а ни с того ни с сего принялся нарезать круги непосредственно вокруг меня. «Ни с того ни с сего?» «Черти драны! Да это же тот самый дух, которого я подпалил серебряным пламенем в кабинете профессора Жилина!» Мельтешение мерзкой твари стало подтачивать уверенность в собственных силах. И через барьеры начала сочиться стылость. Она мало-помалу промораживала изнутри, но пустое. Мой дух не засиял для призрачных созданий путеводным огнем. Я остался совершенно бесцветен, будто чистейшую воду налили в бутыль прозрачного стекла». Вновь сумрак вечера разметали всполохи оранжевого огня. И вновь пламя вспыхнуло где-то далеко. На другой стороне площади или в сотни верст отсюда так сразу и не разобрать. А следом пронзительно завизжала Беляна. «Лучезар, берегись!» И девчонка именно завизжала, а не вбила слова в мое сознание с помощью мыслеречи. Крик расколол повсеместную тишину. Я так изумился этому, что едва не упустил главное. «Берегись!» Ощутил непонятное искажение, будто что-то в сторону потянуло. Глянул туда и обомлел при виде взмывшего в воздух паренька, прежде стоявшего слева от меня. А еще я предельно четко увидел, как полноводной рекой в него вливается стылость и попутно затягивает проносящихся мимо духов. Такое надругательство над плотью не могло остаться без последствий. Тело начало вытягиваться, набухать и самым невероятным образом искажаться. Кости ломались и выпирали наружу жуткими шипами. Череп удлинился. Капюшон школьной куртки проткнуло полукружье коротких рогов. Ногти обернулись страшенными когтями. Рот стал много шире и ощерился клыками, а глаза распахнулись и загорелись мертвым белым огнем. Миг спустя неведомая сила перестала удерживать тварь в воздухе. И с высоты в пару сажений она рухнула на землю. «Отторжение!» Не задумываясь, я собрал всю просочившуюся внутрь стылость и бросил ее в защитный приказ. А следом демоническое отродье грянулось о каменные плиты и расколошматило их. В меня же словно мчащийся на всех парах паровоз врезался. Будь дух закален самую малость меньше, от пронзившей тело боли точно бы лишился сознания. А так лишь проехал немного по обледенелой мостовой и не упал, устоял. Но то я. Зван и Огнич покатились по земле. Дарьяна и вовсе подкинула воздух. И обратно он уже не упал. Так и завис с нелепо раскинутыми руками, будто напоролся спиной на незримый кол. «Нет, черти драны, нет!» Демоническое отродье выпрямилось и оказалось высотой в полтора человеческих роста. Наружу из плоти торчали обломки костей, а по белоснежной коже текла черная кровь. Но никаких неудобств эта жуткая тварь не доставляла. Она уставилась на меня и подняла руку, будто взяла на прицел. «Сдохни!» Очередной вопль, упавший на одно колено Беляны, обернулся всполохом белого пламени. Огненная волна врезалась в демоническое отродье и не испепелила его, лишь запекла свежие раны и сожгла остатки волос. А еще позволила мне собраться с мыслями. Я открылся небесной силе, потянул ее в себя и, сцепив пальцы, врезал по гадине ударным приказом. Будто невидимым цепом отмахнулся. «Получай!» Переродившийся абитуриент встретил атаку раскрытой пятерней. И пусть его запястье при этом свернуло, вот только и незримое ядро моей воли распалось на части, и те не сумели пробить грудь потустороннего создания, лишь вырвали и разметали по сторонам несколько ошметков окровавленной плоти. Отдача от разрушенного приказа вломилась в сознание раскаленным молотом. И на какой-то миг я лишился всех своих барьеров. Но круживший вокруг приблудный дух не воспользовался этой мимолетной слабостью и не напал. Вместо этого он белесой молнией сорвался с места, ухватил один из кусков мяса переродившегося абитуриента и бесследно сгинул неведомо куда. И в тот же самый миг остальных бестелесных созданий потянуло к Дарьяну. Они закружили вокруг него хоровод, но едва ли по собственной воле. Скорее уж, ими руководила некая внешняя сила, только не до того. Безмолвный рев потусторонней твари перетряхнул меня с ног до головы. Но не зря занимался с наставницей Купавой. Сумел сохранить ясность рассудка. Я оскалился и шагнул вперед, чтобы неожиданно для себя самого распластаться на земле. Не поскользнулся и не оступился. Даже небо не обрушилось на плечи приказом ниц. Просто вдруг полностью утратил контроль над телом. Даже разучился дышать. «Нет!» Ледяные пальцы чужой воли сдавили сердце. И лишь каким-то запредельным усилием я сумел ослабить призрачную хватку демонических чар. Но не развеял их. Просто выгадал мимолетную передышку. И поэтому никак на рывок потусторонней гадины не отреагировал. Метнулся переродившийся абитуриент не ко мне. Метнулся он к Беляне. Стремительный бросок застал девчонку врасплох. Она бестолково шарахнулась в сторону, поскользнулась и упала. «Нет!» Кружившие вокруг Дарьяна духи разом сорвались с места и ринулись наперерез демоническому отродью. Выросли на его пути стеной белого марева и, облепив со всех сторон, остановили рывок. А в следующий миг обездвиженного урода вбил в землю огненный удар такой силы, что гранитные плиты вскипели и расплескались бурлящим расплавом. От выходца с иных планов бытия не осталось даже праха. Лютый жар враз прогнал стылость. Тиски чужой воли сгинули. Я спешно хватанул небесной силы и приготовился к продолжению схватки. Но все уже закончилось. Дарьян упал на землю. Небесный прилив схлынул. Вторжение демонов не случилось. Мы выжили.